Святая Дева Мария, подумала Вирджиния, хватаясь рукой за пианино. Нет, нет, этого не может быть. Это неправда. Что с тобой, Вирджиния? Тебе плохо? Нет, нет, я иду, иду. Сейчас, сию минуту. Она не хотела смотреть на Инесс, не могла на нее смотреть. Святая Дева Мария, помоги мне, взмолилась она. Собака с радостным лаем помчалась за ней на луг. Санта-Мария и де Пальма переглянулись. Нет, сеньора Табусса не из тех женщин, которые испугаются допроса в полиции. Наоборот, попав во вражеское окружение, сеньора Табусса станет еще воинственнее. Если в ее оборонительной линии есть слабые места, а они наверняка есть, отыскать их будет легче здесь, где сеньора Табусса уверена в своей неуязвимости. Что ж, пусть так и думает. Слабое место чутьем опытного полицейского нашел де Пальма. Едва Вирджиния закрыла за собой дверь, он сказал: «Моя двоюродная сестра тоже немного того», и покрутил указательным пальцем у виска. «Пока кто-то их опекает, все идет как нельзя лучше. Но стоит им оказаться хоть ненадолго одним, как все идет прахом. Нередко интуиция полицейского сродни интуиции законченного подлеца», — подумал Санта-Мария. «Моя сестра не разбирается в делах, ни черта в них не смыслит», — прорычала сеньора Табусса. «Но это не означает... Я не вижу ничего такого...» Она побагровела, оскорбленная де Пальмой, который намекнул ей на возможные неприятные последствия. А она, видно, совсем упустила их из виду. «Но я вовсе не утверждаю, что ваша сестра слабоумная», — возразил де Пальма. «Тем более, что тут...» — он с жестокой улыбкой дотронулся до кармана пиджака — «лежит ордер и на нее. Мы многого ждем от ее показаний». «Какой еще ордер?» «Увы, нам придется отвезти в полицию и сеньорину Вирджинию», — сказал де Пальма. «Для оказания ею помощи в расследовании, как мы это называем. Мы уверены, что она расскажет нам много интересного». Сеньора Табусса, подобно де Пальме, тоже покрутила указательным пальцем у виска. «Интересно, кто здесь слабоумный? Что вам сможет рассказать Вирджиния?» «О, многое», — сказал де Пальма, приглаживая волосы. «Уж мы найдем способ ее убедить быть с нами откровенной». Сеньора Табуссо вскинула на него глаза. В них был невольный страх. «Не пытайтесь меня запугать. Сейчас не времена немецкой оккупации. Есть законы, адвокаты». «Ах да, я совсем забыл про адвокатов», — воскликнул де Пальма. «Не хотите ли вы позвонить своему адвокату? Попросить его приехать?» Сеньора Табуссо в ответ лишь пожала плечами. «Верно, я и не подумал. Сегодня воскресенье», — сказал де Пальма. «Он ведь мог куда-нибудь уехать. У него, конечно же, прекрасная вилла в горах, а может быть, на берегу Лаго Маджоре. У этих знатоков юриспруденции куча денег», — со вздохом добавил он. Он сел прямо напротив сеньоры Табуссо, взял свернутый в трубку рулон и стал постукивать им по картонке для шляп. А Санта-Мария не мог ему знаком дать понять, что положил в картонку и черную сумку.